время года, мне по сердцу лето и жара. Капюшончик легенький накину, застегну нехитрый свой наряд, тормозну попутную машину, и туда, куда глаза глядят. Крути, вороночка, шофер, крути, а мне с тобою нынче по пути. Я тормозну, свистят, а годы вдаль летят, и не догонишь, и не летит. Хочешь закурить, конечно, батя, закури, закури. Как живешь, наверное, мало платят. Ты за жизнь со мной поговори. У тебя, конечно, внуки, дети, все как надо, дачка, огород. А вот я одна на этом свете, батя, и меня совсем никто не ждет. Крути, бараночку, шофер, крути, а мне с тобою нынче по пути. А тормоза свистят, а годы вдаль летят, и не догонишь, не летит. А тормоза свистят, а годы вдаль летят, и не догонишь, не летит. Моста. Ну хотя бы, батя, с ветерочком на свои шестерки прокати. Нам с тобою рано ставить точки, нам с тобой сегодня по пути. Крути, бараночка, шофер, крути, а мне с тобою нынче по пути. А тормоза свистят, а годы вдаль летят, и не догонят, не лети. А тормоза свистят, а годы вдаль летят, и не догонишь, и не лети. А тормоза свистят, а годы вдаль летят, и не догонишь, и не лети. А тормоза свистят, а годы вдаль летят, и не догонишь.